Глава 7. Кому нужна попонка? Кот снова хотел стать усталым и больным, но, пораскинув умищем, передумал. Река, конечно, жуть невозможная, но 3 дня — какая-никакая надежда. Кот проворно соскочил с кровати и отправился на окраину леса, к реке. Река отделяла лес от неведомых земель. Что там, на другом берегу, кот особо не интересовался. Он вообще к реке не ходил. Во-первых, до нее топать и топать. Во-вторых, недалеко от ягодной поляны было озеро, его вполне хватало. В-третьих, и это главное, у реки жил такс. И кот до сих пор не забыл, как улепетывал от него в детстве. Но, похоже, выбора не оставалось. «Я только на разведку», — пообещал себе кот. «Гляну одним глазком и домой». Кот знал, что лукавит. Он давно придумал такую обманку для неприятных дел. Когда Глафира просила помыть посуду, кот приманивал себя к тарелкам хитрым способом. «Целую гору я не осилю», — жалел он себя. «Но одну или две тарелки могу. Ну ладно, 4. И вот кастрюльку». В общем, нужно было уговорить себя начать, а потом все как-то доделывалось. Кот рассчитывал, что, дойдя до реки, как-нибудь замирится с таксом, лишь бы не свернуть с дороги. Раф! На кота стремительно летела шоколадная молния. «Вот и половина дела», — подумал кот, глядя с дерева вниз. Как оказался на дереве, кот не понял, но хорошо, что не убежал. «Слезай, рыжий! Рассказывай!» «Ага, сейчас!» — сказал кот и залез повыше. «Слезай, говорю! Я не со зла рычу. Это охотничий инстинкт. Я во время перемирия не нападаю». «А у нас перемирие?» — удивился кот. «И кто его объявил?» «Я объявил. Времена нынче неспокойные. Звери у нас всякие, и вредные есть, и опасные, но до подлости, отродясь, никто не доходил. А недавно дошли. Тебе ли не знать? В лесу враг, и мы его до сих пор не скрутили. Значит, должны сплотиться. Ты бдишь?» «Бдю», — кивнул кот. «Бдею. Тьфу! Я всегда на стороже». «Это правильно. А чего пришел?» Кот нехотя спустился вниз. Пора было что-то предпринять. Река, оценил он с дерева, не такая уж широкая, как раз чтобы кот не переплыл. Он еще раз посмотрел на воду, потом на такса, потом опять на воду и снова на такса. «Помоги», — отважился он, — «мне для дела, мне защищать гуслю и всех очень надо». «Чего тебе надо-то, старче?» «Плыть, переплыть, научи». «Тю!» — присвистнул такс. «А чего в детстве-то не учился?» «Воды боялся». Кот дернул отрастающими усами. «Чудак! Вода сама тело держит. Главное — не паниковать». «Да как?» — воскликнул кот. «Как ты не паникуешь, когда плывешь?» Так стряхнул ушами. «Я думаю. Я такс, у меня лапы. Утиные, ясно, получше будут, но и мои крепкие. Плыть надо? Надо. Значит, надо плыть». «Значит, надо плыть», — повторил кот и прижал уши к затылку. «Не дрейфь!» — сжалился такс. «Смотри сюда! Твои лапы похожи на мои. Сгодятся. Я могу, и ты сможешь. Пару дней у берега потренируемся, а там поглядим». «Некогда нам глядеть», — подумал кот. «Обычный кот — не защитник для целого леса. Пока я не волшебник, я и гуслю-то не уберегу. Так что глядеть не будем». «Поплывем». В это время гусля сидел недалеко от дома, на берегу озера, и рассматривал водомерок. Из прибрежных кустов вышел зверь, похожий на мохнатую свинку, и уверенно направился к гусле. Зверь обошел дракончика вокруг и встал рядом, пристально его разглядывая. «Интересненько», — проговорил он. «И вам тоже?» — обрадовался гусля. «Я давно на них смотрю, потому что я люблю всех-всех водяных жучков». «Тебе сколько лет?» — спросил зверь. 100 лет в обед», — Довольный гусля шлепнул по воде лапой. «Но папа говорит, я еще маленький». «Это хорошо». Зверь почему-то ухмыльнулся. «Меня гусля зовут», — представился дракончик. Он был готов немедленно подружиться с этим занятным созданием. «А вы хилый, то есть милый». Зверь насупился. «Так меня еще никто не обижал», — пробормотал он себе под нос. «Что?» — гуслины брови сложились домиком. «Не наряжал, — говорю, — меня давно никто». «А вам хочется?» — дракончик оживился. «Я могу, у меня есть бантик для хвоста». «Где у меня хвост?» — мрачно фыркнул зверь. «Ты посмотри, где он?» И в самом деле бантик привязывать было некуда. Гусли стало неловко, он отвел глаза и вздохнул. Зверь хитро прищурился. «Нет у меня, бедняжечки, ни хвоста, ни домика, ни попонки тепленькой. А ночи все холоднее». «Попонки?» — гусли просиял. «А пледик вам подойдет? У папы есть такой хороший, мягенький». «А ты у папы спрашивать будешь?» — зверь насторожился. «Папа ушел, но он бы вам и сам отдал. У нас ведь есть домик, а вы, наверное, совсем замерзаете по ночам». «Неси!» — скомандовал зверь. «Пледик неси и поесть!» Гусли умчался на ягодную поляну, а зверь подошел к воде и стал вглядываться в свое отражение. «Милый!» — задумчиво повторил он, наклонив голову. «Вот тена!» «Держите!» — гусли запыхался. «Все принес! И чай в термосе! Давайте поедим скорее!» «Нет, ты извини!» Зверь забрал у дракончика из лап пачку печенья. «Спасибо тебе огромное, но мне уже пора». «Что, и чаю не попьете?» — расстроился гусли. «Понимаешь, некогда. В другой раз, ладно? Так что ты бывай, не кашляй». Зверь проворно обмотался пледом и затрусил к лесу. «Постойте!» — окликнул дракончик. «А вы хотя бы кто? Ведь даже не назвались. А я так люблю знакомиться!» Зверь обернулся. «Капибара — мое имя! Бедный маленький капибара! Так и запомни!» Гусли стоял, глядя вслед уходившему капибаре, и растерянно крутил в лапах термос. Ему было досадно. Вроде бы ничего обидного капибара не сказал. Кажется, все прошло по правилам вежливого общения. Совсем так, как объясняли папа и голос из леса. И все-таки встреча его огорчила. Дракончику нестерпимо захотелось домой. И не просто домой, а сидеть на крыльце рядом с папой, пить горячее какао, тереться щекой о мохнатое плечо и слушать, как кот с голосом добродушно пререкаются. Для начала гусли вернулся на ягодную поляну и выпил чай из термоса. А потом стал вспоминать, что делает папа, когда чувствует себя не в своей тарелке. Раньше гусли был глупым и приносил коту тазик с сеном. Раз папа потерял свою тарелку, пусть возьмет гуслину. А если серьезно, то в запутанных ситуациях папа делал какие-то обычные вещи. Такие простые, что становилось понятно, все нормальное на месте, значит, все ненормальное поправимо. Кот считал, что у каждого есть нормализаторы. Нужно только хорошенько покопаться в голове. Гусли покопался и вспомнил, что с самого рождения любил шипеть. Кот понял это в первый же день, когда пытался успокоить расшумевшихся зверят. «Малышу, пора спать!» — строго сказал он и пришикнул. В ответ раздался задорный шип из-под одеяла. Маленький гусли и не думал засыпать. Он дрыгал лапами от восторга и резвился, пока не нашипелся вдоволь. Гусли поглубже вдохнул и зашипел изо всех сил. Это было хорошо. Иногда шипение переходило в тоненький визг, дракончика это веселило. Он решил добавить и папиных трюков. По-кошачьи выгнул спину, поскреб передними лапами и начал старательно лупить себя хвостом по бокам. В этом состоянии его застал кот. «Ты чего, сынок?» «Мирюсь. Нет, мирюсь. Сам с собой мирюсь, вот чего». «Да, мохнатый», — голос из леса звучал насмешливо. «Дурной пример заразителен». «Сейчас все расскажешь», — пообещал кот дракончику. «Я только на минутку домой зайду, возьму что-нибудь укутаться». Кот исчез в дверном проеме. Сквозь открытое окно было слышно, как он обошел комнату, открыл дверь в кладовку, вернулся, отодвинул кресло. «Гусля?» — озадаченный кот вышел на поляну. «А где мой плед, ты не видел?» «Папа, я это и хотел рассказать. Я его отдал. Понимаешь, бедный маленький капибара очень мерзнет по ночам». «Хитрый свин!» — кот был возмущен. «Уши бы ему открутить про хвост!» «Про хвост, папа, ты удивишься. Кажется, ему уже открутили большую часть». Кот расстроился. В первый раз дракончик столкнулся с обманом, и его кота рядом не было. «Гусленька», — ласково сказал кот, — «ты понимаешь, что этот капибара — недобрый зверь? Он говорил не то, что думал». «Как мы про меня?» — Гусли всматривался в кота. «Мы же меня скрываем. Мы все недобрые звери?» «Нет, Гусля, что ты? Ты самый добрый зверь, какого я знаю. Капибара, когда обманывал, думал недоброе. Говорил хорошее, а думал плохое. Это называется подлостью и негодяйством». Кот начал заводиться. «Я извиняюсь, мохнатый», — вмешался голос из леса. «А новости получше у нас есть?» «Есть!» — воскликнул Гусля. «Я стихотворение сочинил». «Валяй!» — разрешил голос. «Я осторожно, ладно?» Гусля тихонько взял кота на лапы и бережно положил его спиной в траву. Потом бахнулся рядом и взвизгнул. «Ура! Мы все валяемся, как в моем стихе! Он называется «Стих про одну зверунь». Тебя увидев, я сказал: давно ли ты здесь лежишь? И славным носиком своим сопишь, сопишь, сопишь. Послушай, милая зверунь, увидимся опять. Ты будешь носиком своим сопять, сопять, сопять. Я подойду к тебе, зверунь, и поцелую в лоб. И носик твой ответит мне: соп-соп, соп-соп, соп-соп». Голос из леса хмыкнул. Кот поскреб затылок. Он оказался в педагогическом тупике. С одной стороны, ребенка нужно непременно похвалить за старание и творческий порыв. С другой, кота смущала эта странная зверунь. Сам Гусля не сомневался в успехе. Он гордо смотрел на кота. Кот сел. «Неплохо, особенно про носик. А вот это... сопящая зверунь. Ее нельзя заменить на что-то более понятное?» «Чего же здесь непонятного? Зверунь — это одна штука любого милого животного. Понимаешь, я хотел, чтобы стихотворение было про всех, кто мне нравится. Все маленькие зверята милые, и они все сопят. А когда они лежат, свернувшись в комочек, сразу не разберешь, енотик это или волчок. Зверуни есть». Дракончик вдруг нахмурился. «А что, папа, тебе кажется не очень хорошо?» «Мне кажется, Гусля...» Многозначительно кашлянул голос из леса. Кот осекся. «Это здорово. Ну, раз ты пишешь о малышах, то можно их так и называть, малыш или дитя. Я пойду к тебе, дитя». Гусля задумался. «Не получится, папа. Ведь я могу встретить кого-нибудь взрослого, но тоже милого. Вот как ты, например. Только знаешь...» Дракончик понурил голову. «Я думал, что хитрый капибара тоже милый. Когда-нибудь мне надо научиться различать этих гнусных обманщиков». Как трудно уберечь маленького дракончика от большого зла, когда ты самый обычный кот и толком ничего не можешь, — подумал кот и сказал: «Пойдем, Гусля, в шашки сыграем».